Готический квартал Пласа Нова. Следующая площадь, которая нас встречает в готическом квартале, Пласа Нова, то есть новая. Несмотря на название, она самая старая в городе. С 1355 года это небольшое пространство бывшего монументального центра римского поселения преобразовали в площадь, а в апреле 1358 года закончили все необходимые изменения. С тех пор она носит современное название. Существует легенда, что если встать на ней точно по центру, а потом отмерить 70 шагов на восток, то вы увидите у себя под ногами небольшой след, возраст которого 7-8 веков. Древнее предание гласит, что эта впадина осталась здесь от споткнувшейся лошади, на которой из родительского дома убегала юная особа, не пожелавшая стать женой влиятельного графа Барселоны. Отчаянный поступок, свойственный юности во все времена. Наверное, он так и остался бы просто поступком, если бы на этом месте лошадь не упала. Наездница перекувыркнулась через нее и разбилась. Турист утверждает, что если хорошенько приглядеться к этому месту, то до сих пор на нем можно заметить какое-то неровное пятно. Именно ради этого призрачного зрелища сюда приезжают те, кто запутался в собственных чувствах. Не зря же старая площадь готического квартала так бережно хранит эту легенду. В античные времена на Пласа Нова находился главный рынок города, где рядом с керамикой, зеленью и фруктами торговали рабами. Сохранившиеся на площади две римские башни, являющиеся частью старинной городской стены, служили защитой города вплоть до XIII века. Слева от римских башен находится бывшая резиденция архидиакона Луиса Десплы. В настоящее время здесь располагается исторический архив города и Институт истории Барселоны. Здание очень древнее, предположительно XI века, но впоследствии не раз перестраивалось. В результате сегодня образовался гармоничный готико-ренессансный ансамбль. Особенно хорош внутренний дворик с галереей из низких арок. В его центре находится фонтан, выложенный мхом. К этому периоду относится и епископский дворец, который находится справа от римских башен. Говорят, что во время дождя горгульи на его крыше издают весьма зловещие звуки. Напротив расположена коллегия архитекторов. Наружный фасад этого здания оформлен по эскизам Пабло Пикассо в 1950-х годах. Роспись выполняли другие художники, так как позже для него закрыли въезд в страну. История Пикассо в Барселоне началась в 1897 году, через два года после того, как он приехал из города Малага 14-летним мальчиком. В готическом квартале на улице Монсио открылось кафе «Четыре кота», где собиралась творческая интеллигенция. Будущий художник тоже бывал там и даже получил первый в своей жизни заказ. Ему поручили оформить меню кафе. В стенах этого милого заведения позже прошла первая выставка основоположника кубизма. Теперь картинами Пикассо можно полюбоваться в другой части готического квартала, в музее на улице Манкада, но зайти стоит и в «Четыре кота», где восстановлен дизайн конца XIX века и сохранено то самое, придуманное художником меню. И напоследок обратим внимание на композицию из букв. Это визуальная поэма каталонского художника Хуана Броса, которая формирует слово «Барцина» – римское название древней Барселоны. Пласа Нова предшествует маленькой площади Пла де ла Сеу, куда мы и направимся.